Глава 13. Юг. «Сию пропала!» Эсбер не успела раскрыть объятия, как Тунува бросилась ей на грудь. «Тише, Тува! Ничего!» Эсбер взяла в сильные ладони ее лицо. «Кто знает?» «Только я и Нин!» «Хорошо. Я извещу Сагул. Теперь уж выбирать не приходится. И если она даст согласие, мы с тобой вернем Сию. Нам нельзя ее потерять!» Она говорила спокойно и твердо. «Ты мне веришь?» Тунува отдалась ее поддержке, постаралась сдержать дрожь. «Да!» — выдохнула она. «Да! Я тебе верю!» Эсбер поцеловала ее и удалилась. Тунува опустилась на кровать. Их невмоны, каждый со своей стороны, тыкались в нее мордами, делились теплом, будто утешали своих щенят. «Тува! Они не вернулись!» Настоящее выскальзывало из рук. Ее обступили воспоминания о самом тяжелом дне жизни, том дне, когда она потеряла их, слишком сильные, чтобы отпустить, мед и кровь, тело, лес. Нинуру лежала под дождем рядом с ней, не хотела уходить, пока она не встанет. Эсбер пыталась утешить ее, бросающуюся в ночь рыдания. Живот подруги раздувался от семени, готового расцвести в Сию. «Ты не виновата. Ты ничего не могла сделать». «Тува!» Она вскинулась, увидела копающуюся в сундуке Эсбер. «Я все объяснила, Сагул. Выезжаем сейчас же», — сказала она Тунуве. «Через Эрсир. Если они ушли дальше, нам понадобятся лошади». «Лошади медленные», — вставила Нинуру. «И глупые». «Глупые», — поддержала Еда. «Я знаю, мои сладкие, но тугоумные западники стали бы пялить на вас глаза. К северу от Хармарского прохода и в невмонов не видели. Как, кстати, сказать и магов?» Эсбер стянула с себя одежду, отбросила ее в угол. «Сию не говорила, из какого порта они собирались отплыть». «Из Садира», — ответила Тунува, споткнувшись на северянском названии. «Ты дорогу знаешь?» «Нет, конечно», — Эсбер накинула на себя длинную рубаху. «Но знаю, кто знает». Тунова прошла в свою солнечную комнату, перебрала одежду, выбирая такую, чтобы сойти за торговку солью. Некогда было проваливаться в прошлое. Сию с каждой минутой уходила все дальше. Она надела подштанники и штаны, перепоясала белую тунику и нашла плащ, подбитый овчиной. Ночи в пустыне холодные. Зимой проймут даже магичек. Она заправила штанины в сапоги для верховой езды и добавила к дорожному наряду эрсирскую капору, чтобы защитить лицо от песка. Уложила в мешок полотно и мох, свежие жевательные палочки и постель, сидельные фляги. Оружие выбрала любимое — раскладное копье собственного изобретения. Они с Нинуру прошли под корнями смоковницы. Эсбер уже ждала у входа, с ней заседланная Еда. «Еды я взяла на всех», — сказала она. «А вот и проводница». Из полумрака вышла плечистая женщина, вывела за собой их невмона с мохнатой мордой. Седые волосы она укладывала по обычаю эрсирского двора. «Апая?» — удивилась Тунува. «Тува?» Апая Дю Эдас Акнара торопливо чмокнула ее в щеку. Она немного напоминала Эсбер. Горбатый нос, темные пронзительные глаза, подчеркнутые черной краской. И на седьмом десятке она оставалась статной и сильной. «Как я рада тебя видеть!» — сказала она. «Благослови тебя, мать!» «И тебя!» «Я думала, ты в Ираньяме!» Вернулась подкрепиться от дерева и с обычным докладом настоятельницы. И тут услышала о побеге двух наших сестер. «Мы их отыщем». Эсбер забралась в седло. «Я больше не позволю Сию позорить род Саяти». «Хорошо». Апая скрестила жилистые руки на груди. «Я доведу вас до Хармарского прохода. Хорошо бы нам настигнуть сестер, пока те не добрались до Ментендона. И если не получится, дальше справитесь сами. Я шагу не ступлю по земле добродетелей». Кто бы мог ее упрекнуть? Тунова закрепила подпругу и с маху взлетела в седло. «Первым делом едем в Юкалу», — Апая оседлала своего ихневмона. «До туда дорога знакома вам обеим».